Глава третья. Красный берег. Один. Евэньцзе разбудил громкий непрерывный гул. Сколько же времени прошло? Гремело со всех сторон. Не до конца пришедший в себя Вэньцзе представилась гигантская пила, разрезающая сковавшую ее ледяную глыбу. Вселенную по-прежнему заливала тьма, но звук становился все более и более реальным. В конце концов, Е решила, что он исходит не из рая или ада. Она по-прежнему в мире живых. Е осознала, что глаза ее все еще закрыты. Она с трудом подняла веки, и первым, что увидела, была лампочка в глубокой выемке в потолке, тускло светящаяся сквозь защитную проволочную сетку. Потолок, похоже, металлический. Я услышала мужской голос, тихо зовущий ее по имени. «У вас жар», — сказал мужчина. «Где я?» Голос Вэньцзе был так слаб, что она не была уверена, чей он, ее или кого-то другого. «В вертолете». Слабость охватила Вэньцзе, и, невзирая на рев двигателя, она задремала, но вскоре снова проснулась. Онемение прошло и уступило место боли. Голова и все тело ныли, дыхание, вырывавшееся изо рта, казалось обжигающе горячим. Горло саднило, и когда Е сглатывала, ощущение было, будто в гортани застрял раскаленный уголек. Вэньцзе повернула голову и увидела двоих мужчин в расстегнутых шинелях наподобие той, в которой ходила представитель Чен. Но в отличие от Чен, на обоих были фуражки Народно-освободительной армии с красной звездой над козырьком. Под шинелями я разглядела военную форму и красные петлицы со знаками различия. Один мужчина носил очки. Я обнаружила, что ее тоже укрыли шинелью. Одежда на ней была теплая и сухая. Она попыталась сесть, и, к ее удивлению, ей это удалось. Выглянув в иллюминатор, она увидела медленно проплывающие мимо облака, озаренные ослепительным солнечным светом. Я окинула взглядом тесную кабину, заставленную железными ящиками защитного зеленого цвета. В другом иллюминаторе мелькали тени от винтов. Значит, она действительно в вертолете. «Лучше бы вам пока не вставать», — сказал мужчина в очках. Он помог ей лечь и снова прикрыл шинелью. «Евэньцзе, эту статью написали вы?» Другой мужчина раскрыл перед ее глазами журнал на английском языке. Заголовок статьи гласил «О возможности существования фазовых границ внутри солнечной зоны лучистого переноса и их отражательных характеристиках». Собеседник показал Е обложку. Это был выпуск астрофизического журнала за 1966 год. «Конечно, она. К чему излишние вопросы?» Мужчина в очках забрал журнал и перешел к знакомству. «Это политический комиссар базы «Красный берег» Лэй Джи Чен. Меня зовут Ян Вэйнин. Я главный инженер базы. Мы приземлимся через час. А пока отдыхайте». «Так вот ты кто, Ян Вэйнин». Я была поражена, но не выдала этого ни единым звуком. Лицо Вэйнина сохраняло бесстрастность. Наверное, он не хотел, чтобы кто-нибудь узнал об их знакомстве. А они были знакомы. Ян проходил магистратуру у Е Джетая. Когда он получил диплом, Вэньцзе училась на первом курсе. Она отчетливо помнила первый приход Яна к ним домой. Он только-только начал учиться в магистратуре, и ему требовалось обсудить с профессором направление исследований. Ян заявил, что хотел бы сосредоточиться на проблемах экспериментальной и прикладной науки. Теория его не привлекала. Евэньцзе вспомнила, как отец сказал ему. «Не стану разубеждать вас, но все же у нас отделение теоретической физики. Почему вы не хотите заниматься теорией?» «Потому что таковы веяния времени», — ответил Ян. «Я хочу принести обществу практическую пользу». Отец возразил. «Теория — это основа практики. Разве исследование фундаментальных законов природы не принесет обществу самую большую практическую пользу?» Ян помедлил, а затем раскрыл истинную причину своего нежелания. В теории легко наделать идеологических ошибок. На это отцу Вэньцзе было нечего возразить. Ян был талантлив, имел хорошую математическую подготовку и острый ум. Но на всем протяжении учебы в магистратуре он держался на некотором расстоянии от своего научного руководителя. Е. Вэньцзе видела Яна несколько раз, однако не обращал на него особого внимания. А он? Обращал ли он внимание на нее? Этого она не знала. Вскоре после получения диплома Ян прекратил всякие отношения с ее отцом. Снова накатила слабость. Е закрыла глаза. Спутники отошли и, присев за ящиками, продолжали негромко беседовать. Правда, кабина была так тесна, что Е слышала их даже сквозь грохот двигателя. «Мне по-прежнему не нравится эта затея», — сказал комиссар Лэй. «Вы можете найти мне специалиста через обычные каналы?» — спросил Ян. «Ну, я сделал все, что мог. В армии нет никого с такой специальностью, а если начать искать за ее пределами, это может вызвать много кривотолков. Вы же знаете, уровень безопасности нашего проекта требует, чтобы сотрудник поступил на военную службу. Но это еще не самое страшное. Согласно тем же требованиям безопасности, этот сотрудник будет очень долго находиться на базе в изоляции от окружающего мира. А если у него семья, ее тоже запирать здесь. Да никто на это не пойдет. Я нашел двоих подходящих кандидатов, но они охотнее останутся в своих школах кадров имени 7 мая, чем приедут сюда». Во времена культурной революции школы кадров имени 7 мая представляли собой трудовые лагеря, в которых служащие интеллигенции находились на перевоспитании. «Конечно, мы могли бы принудить их, но характер нашей деятельности таков, что лучше, когда ученые работают с полной отдачей, а значит, добровольно». «Тогда другого выхода нет, придется использовать Е. Вэньцзе». «Да, но это так из ряда вон». «Весь этот проект из ряда вон. Если что-то пойдет не так, я возьму ответственность на себя». «Инженер Ян, вы вправду полагаете, что такая ответственность вам по плечу? Вы технарь, а Красный берег совсем не такой, как другие оборонные проекты. Проблемы, которые он призван решить, выходят далеко за рамки чисто технических». «Вы правы, но я умею решать только технические».